Я показал ему труп Арнима фон Кольбаца. Он отсалютовал, но не перестал повторять, как испорченная пластинка. Нарушение границы. Нарушение границы. Наконец, под окнами взревел мотор его машины. Бакула не отступал от меня ни на шаг. Пока Куницкий занимался Фричем, стараясь привести его в чувство, хранитель все больше погружался в мрачное отчаяние. «Вы должны что-нибудь сделать. Я обманул его. Нет у меня никакого векселя». Его жена укутала отца в куртку и сказала: «Он уже знает». Она посмотрела на меня с немым вопросом. Но в ее взгляде не было ни просьбы, ни укора, лишь спокойное ожидание того, что неизбежно должно случиться. Я ничего не мог ни для кого из них сделать. Герман Фрид начал говорить, рассказывал долго, повторяя одно и то же, теряя нить повествования, останавливаясь на полуслове, как будто забыл или, может, боялся высказаться до конца. Теперь он уже спокоен, кутается в куртку и смело, я бы даже сказал, отважно кладет ладонь на руку доктора Бакулы. Посматривает на нас, словно ожидая реакции на свой фамильярный жест, который может означать и благодарность, и попытку самоутверждения. Бакула не отстраняет его руки. Делает это только тогда, когда с другого конца стола доносится возглас «Иисус Мария». Это пани Ласок. «Иисус Мария, Герман!» — произносит старуха и встает. Поднимается, внимательно глядя на немца, который при звуке не то своего имени, не то имени Божьего, втягивает голову в плечи. Пани Ласок выходит из комнаты, пятясь задом, не сводя глаз с Фрича и не переставая повторять имя Божье. Он снова тянется к руке доктора Бакулы. Куницкий стучит себя пальцем по лбу, демонстрируя тем самым свое глубокое отвращение ко всякого рода чувствительным сценам. «Я знаю, он сейчас ждет только моего распоряжения и готовится к отъезду. Он уже высчитал, что если мы выйдем около 9, в 7 часу будем в Варшаве, вместе с арестованными. То есть через 12 часов уже сможем лечь спать». Так он сказал, громко, чтобы слышали Бакула, его жена и его тесть, который не так давно хотел утопиться со страху. Открывается дверь и является пани Ласок. Она все в том же черном платье с белым кружевом. Некоторое время стоит неподвижно. И мы, наконец, замечаем, что у нее в руках небольшая икона в потрескавшейся раме. На нас смотрит лик Чинстоховской Божьей Матери, темный, почерневший. «Сейчас будет благословлять», — шепчет Куницкий, с трудом сдерживая смех. Ласок поднимает вверх икону, совсем как крестьянка во время крестного хода, поднимает торжественно, демонстративно. Наше общее изумление ее абсолютно не трогает. «Герман, ты это искал?» Пани Ласок начинает вынимать из-за рамки иконы какие-то бумажки, обрезочки святых, грязные и пожелтевшие. Складывает весь этот архив на стол перед немцем, который испуганно смотрит на старуху. До сих пор она всегда делала вид, что его просто не замечает. Никогда не обращалась к нему по имени, а за глаза называла «наш немец». И Герман Фрич не видит, как и не может увидеть коричневатого прямоугольного листка плотной бумаги, на котором острые угловатые буквы кажутся лишь немногим темнее фона. Слово «рекс» выведено крупно, отчетливо, и не может не броситься в глаза. «Сигизмундус Аугустус Рекс». Только третье слово удается расшифровать, а остальное — россыпь готических букв, составляющих неразборчивый латинский текст. «Да, это как раз то, пани Ласок, — говорит доктор Бакула. А откуда оно у вас?» «Всегда там было. На этой иконе, что висело в комнате для прислуги. Наверное, было там очень давно. Икона уже висела, когда я сюда пришла. Я даже рассердилась, когда ее здесь увидела, и подумала себе, откуда наша польская Чинстоховская Божья Матерь в этом вонючем немецком доме? Небось, украли у нас, как и многое чего еще». Бакула берет в руки икону. Осторожно кончиками пальцев пытается стереть вековой налет с изображения. Но оно не становится ни светлее, ни отчетливее. Он поворачивает образ лицом к нам. Черный лик смотрит прямо на нас, а доктор Бакула внимательно вглядывается в обратную сторону полотна. Подходит к окну. Его губы беззвучно шевелятся. Он кладет икону на стол ликом вниз. Берет руку пани Ласок, медленно склоняет свою красивую голову и целует руку старой женщины. На потемневшем полотне обратной стороны образа мы можем ясно прочесть крупную надпись сыночку Матеушу